О, сын Фрики, те, кто находит прибежище во мне, будь они даже низкого рождения, женщины, пачки, торговые торговые и шудры, рабочий класс, могут достичь высшей цели. О, сын Притхи, те, кто находит прибежище во мне, будь они даже низкого рождения, женщины, ваечки, торговые сословия и шудры, рабочий класс, могут достичь высшей цели. О, магианки, миранхасия, генанджина, шалыкая, чакшурпум, миритам, гена, тайсмай, шри гурувен, маха, нама, ом, вишну, падая, кришна, приштая, бхутали, Шримати Ниранджана Свами Динамине Анахата Праясина Прабхупадасья Туштае Шанкиртана Правридьяртам Ихате Гураве Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васини Гура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, в этом стихе Всевышний Господь ясно объясняет, что в преданном служении нет различия между высшими и низшими классами людей. В рамках материалистического представления о жизни такие подразделения имеются, но для человека, занятого преданным служением, таких ограничений и подразделений нет. Итак, Кришна в этом стихе начинает с того положения, что он говорит все время, обращаясь к Аргуну. О, сын Панду, первый, о, сын Притхи. Кто такие Притхи? Кто такой Притхи? Итак, Кришна напоминает постоянно Арджуне его родословие. И вы знаете, что преданное служение значительное отличие от всех остальных методов и способов самоосознания. Мы же часто вот преданные говорят о том, что если кто-то в роду становится чистым преданным, то все остальные получают преданное служение автоматически. То есть все спасены. Ну, все там, насколько помню, некоторые говорят, что до 7-го колена, некоторые говорят, до 14-го колена. Некоторые подразумевают, что 100 поколений входит в колено. 14 коленов входит 100 поколений. Какие поколения, непонятно. У них очень развесистое их генеалогическое дерево. Итак, это особая привилегия, поэтому Кришна постоянно напоминает Арджуне, его родословный, что он из рода великих преданных, чистых духовных. В нашем случае это примерно звучало бы. О, ученик Прабхупады Свами. Или о, ты, ученик Ниранджана Свами. О, ты, ученик своего гуру. То есть каждый раз Кришна хочет Арджуне напомнить о его положении, что ему не подобает так. Когда Арджуна в первых главах отказывается сражаться, Кришна его ставит вот здесь, Прабхупада говорит. Здесь, в соответствии с материалистическим представлением и делением общества, те, кто находится под влиянием гуны благости, то есть материалистическим представлением, телесным, находятся, они являются брахманами. Тот, кто в гуне страсти, кшатри, те, кто смешаны страсти, невежество, вайши, и те, кто в невежестве, шуды. Но ниже их еще, чандалы, собакоеды, не прикасают. Но Кришна обращается в первую главу, он говорит, ты кшатрия, а кшатрию подобает сражаться. Он указывает на его материальное положение. Почему? Почему теперь он все время говорит, о сын Панды, о сын Кунти, о сын Припы? Теперь он указывает на его родословную. И он не указывает даже на кшатрийский род. Он подчеркивает преданность всех его предков, что все они были величайшими преданными Богу. То есть здесь уже между Кришной и между Арджуной диалог другого характера. Он постоянно подчеркивает не материальную, какую-то психофизическую конституцию предка, а подчеркивает его духовную цель. Как вот мы, допустим, можем сказать. Ты же вайшнав. Мы не говорим, ты шудра или ты брама. Ой, какая браманическая природа. Ой, как угодно. Во многих местах мы подчеркиваем. Не надо забывать, что это вайшнав. То есть мы даже указываем, пусть у него природа шудры или вайшни, или кшатри, или браматическая. Мы все время подчеркиваем то, что выше этого. Мы говорим, не забывайте, он вайшнав. Эй, вайшнава, агура. То есть мы подчеркиваем это вайшнавское положение. Вайшнава выше этих всех телесных, психофизических представлений и делений. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что тот, кто просто предается, помните, есть Шримад Бхагаватам во второй песне, перечисление, Пулинда, Пулкаша, Пуна там, и вот эти все народы перечисляются, перечисляются, и в конце говорит, все они могут снискать милость Господа, если предадутся Его преданным. Я в почтении склоняюсь. То есть, если они примут авторитет преданных, если они начнут служить преданным, все они могут искать милость Господа. Это отличает методы бхакти-йоги от всех остальных практик. То просто, выполняя указания чистого преданного, независимо от кармы. Вот посмотрите, сама суть, о чем мы все время бьемся, о чем мы все время пытаемся, к чему подойти, какую реализацию получить. Предаться указаниям чистого преданного, тогда мы без сомнений, Кришна говорит, могут достичь высшей цели. И Прабхупада объясняет, каким образом, найдя прибежище чистого преданного. Все. То есть Прабхупада подчеркивает эти все деления, говорит о карме. Поэтому он подчеркивает, чандала – самый греховный уровень живых существ. Это самый великий грешник. Даже он, Прабхупада пишет, может снискать и достигнуть высшей цели, строго выполняя указания. Я еще палец пойду, чистую цель. Прабхупада объясняет полностью, в чем суть успеха преданного служения. И что мы не должны роптать на то, что мы чандалы или шудры, или у нас плохая карма. Потому что Прабхупада пишет, самый грешный уровень, неприкасаемый. К нему прикасаться даже нельзя, так, таким людям. Есть люди, к которым если прикоснешься, сразу карма плохая. Почему вы думаете, называли чандалов неприкасаемыми? Знаете, да, там прикасаясь к такой личности, даже есть даже ограничение в панчаратве, что если даже видишь чандала, надо полностью омовение совершить. Как вы думаете, почему омовение нужно совершить? А как это происходит? Ну через грязь что происходит? Вот Прабхупада говорит, кто знает о глазах, что он говорит? Почему матаджи не должны смотреть в глаза Прабхупады? Кто знает? Да. Они посылают психическую энергию через глаза. Глаз, Прабхупада говорит, это такая как лупа. Если вы вот берете, выжечь что-то хотите, вы на выжигатель, да? Раз берете на сонде, и это прожигает. Так же и глаз. Когда какое-то психическое состояние, матаджи смотрит в глаза Прабхупады, то она через свои глаза может его атаковать. Поэтому Прабхупада говорит, целомудренные матаджи, они никогда не смотрят в глаза вот так. Они смиренные, они пускают вроде. И мы находим Шримад Бхагавата, как гопи с опущенными глазами, Что они не могут быть с опущенными глазами? Как так? Кришна стоит и знает, как стоит. Это гопи. То есть положение даже таких личностей, Ти Кришна говорит, женщина, вайшна. Почему же женщина сначала идет, а потом вайшна? Почему, значит, женщина стоит впереди? Очень простой вопрос. Почему женщина? Зачем мальчик? Да, потому что она служит. Женщина склонна служить кшатрию и брахману. И это сразу ее делает выше вайшни. Если она будет служить вайшни, она будет всегда ниже вайшни. Но поскольку женщина склонна служить кшатриям и брахманам, она сразу становится выше по положению вайшни, если даже хотел мужчин. Поэтому после нее вайшни. Потому что женщина может служить. И дальше идет вайшни, потом идут рабочие. Рабочие, они обязаны выполнять. Но почему вайшья, допустим, а он же вайшья тоже может служить? Да, прекрасно. В одной из глав Прабхупада пишет, быть женой кшатрии брахмана это лучше карма, чем быть вайшьей мужчиной. Кармически это лучше, потому что кшатрии брахмана они в духовный мир могут уйти. А вайшья такой вот материалистичный, я вайш. Что такое? Не вайшнавский, а вот такой. Как это? Варнашрамадхармовский. Даже его положение становится ниже. И все-таки Кришна говорит, что если они примут прибежище, все они могут достигнуть высшей цели. И Прабхупада объясняет таким образом. Это вайшнава. Предаться вайшнава. Поэтому так важно вот этот понять, вот этот суть. Что весь успех в том, насколько мы предаемся Богу. Насколько мы выполняем указания. Просто если действовать, выполнять, Прабхупада пишет, просто выполняя указания чистого преданного, даже этот чандала неприкасаемый достигает высшей цели. Вот это вот так вот вся суть. Как вот про того мальчика, бросил то, бросил то и так дальше. Просто выполняя указания. Он просто выполнял указания. И он достиг наивысшего. Это точно так же, как в той истории про брахмана, который читал Бхагавад-гиту трёх ногами. Даже не умея читать, он просто выполнял указания чистого преданного. И делал это с верой, с великой верой. Поэтому он понял все, что нужно было. У него появилась любовь. И Шичитани Махапрабху обнял его, плакался и сказал, ты прав, твой гуру сказал правильно. Ты вернешься назад к Богу. В этом, сейчас. Не сомневайся. Я тебе говорю, твой гуру был такой. Он тебя не обманул. Когда он выслушал его рассказ, и когда тот брахмана начал говорить ему про Кришну, когда я вижу эту картинку, и думаю о том, как Кришна милостив, что он становится слугой своего преданного, слезы сами льются лучами у меня из глаз. И когда он это сказал, он зарыдал. Он зарыдал еще больше. И Шичитани Махапрабху зарыдал от этого еще тоже. И они обнялись, и они рыдали. Чем тот будет больше, тем тот больше. Облили друг друга, стали мокрые слезы. И когда они успокоились, Шичитани Махапрабху отодвинул его от себя, стал его держать под плечи. Твой гуру сказал тебе абсолютно. Он сказал тебе правильно. Ты вернешься сейчас. И все эти брахманы, которые над ним смеялись, многоученые, считающие себя такими продвинутыми, такими глобальными делами они занимались, спасая все человечество. Потому что если бы они были Кришной, они бы ни за что не дали такую вещь. Иногда так люди думают. Если бы я был президентом, я бы никогда это не сделал. Если бы я был царем, я бы никогда так не сделал. Если бы я был, ну хотя бы ладно, не Кришивой был бы, я бы обязательно вот так поступил. А если б я уж был Вишну? А если б я был Кришной? Я бы был бы Шримати Радхарани вообще. Надо еще бегать. Так думаю. От этого в нашем сознании порождается вот это чувство, что кто-то получил, но не я. Что мы думаем, как так? Он получает, нет. Ты что за Бог такой вообще? Не видишь, что ли? Даже я вижу, а он не видит. Ну, дает, кому дает милость-то? Вот это да. Этим мы подчеркиваем, что если бы мы были Кришнами, это зависть Кришны. Это зависть Кришны. Кришна не любит, когда преданный начинает рассуждать таким образом. Он срубает его. Кришна каждый раз ставит на место всех. Демонов, преданный, он даже преданный ставит по местам. Кришна так делает. Кришна постоянно дает возможность понять, что он является верховной личностью Бога. А преданный иногда в силу своих привязанностей, человек привязывается иногда не к самой преданности, а к ее форме. Что значит привязаться к форме? К обетам. Он привязывается к данным обетам. Думает, что это удовлетворяет Кришну в большей степени. Вот каждый раз, когда мы поем какой-то киртан, я не знаю, как у вас, но иногда возникает такое ощущение, что суть не в том, что красиво мы поем или некрасиво. Суть в том, что чувствуете, что нам преданный просто формально. Это вот как сейчас мы джил-джагу пьем. Вот одно дело пережить эту песню, да? Прямо всем умом погрузиться, прямо как кино развернуть. Можно как кино спеть. То есть туда войти, в эту песню, и прожить эту песню. Так? А можно было формально? Можно было просто формально. Так же, как лекция. Можно формально взять и прочитать лекцию на бумажке, не выписывать, если не промолодить. А можно ее пережить. То есть погрузиться в это. Пережить это. Точно так же Кришна, он видит сердце преданного. Поэтому он останавливал киртан. Он не останавливал киртан, что кто-то пел некрасиво. Он останавливал киртан, потому что он чувствовал сердце непреданного. Даже когда люди пытались петь киртан, он их выгонял. Они скакали, там прыгали, орали. Он делал это только со своими спутниками, потому что спутники проявляли любовь. Они жили этим киртаном. Они жили Махамантрой. Харе для них это на самом деле энергия наслаждения тоже. Кришна это вот сочетание Махапрабху. И он же и Рама, все привлекающие. Он источник вечного наслаждения, и он всерадующий. Такое счастье видеть его, произносить его имя. И у них такое желание было совершать ему чистое преданность. Что они жили, они молились, они переживали эту молитву. Это как человек молится, когда ему говорят, вот если ты искренне помолишься сейчас, как вот мы играли тогда, я все время рассказываю историю, как я, Маткова, там, Панчин, еще, мы играли, кто более вкуснее скажет слово пирожное, тот его и получит. И факт, кто больше хотел, по-настоящему, тот и выиграл. Так и Махамад. Тот, кто по-настоящему хочет, тот и воспевает. И Кришна, он и видит вот это желание преданности. Хочет ли он на самом деле этой чистой преданности? Как он поет киртан, как он читает лекцию, как он повторяет Шримад Бхагаватам, как он поднимается, как он делает, как он сражается, как он сокрушается, совершает греховные поступки, даже это сокрушение преданного, который помимо своей воли, как-то в силу своей кармы даже отступается. Кришна, видя, как он сокрушается, счастлив, видя, как он сокрушается, что он на самом деле предан ему, и он поэтому сокрушается. До неимоверности сокрушается, сердце его обливается стыдом, он красный изнутри становится, ну стыдно. И он так сокрушается, что Кришна в восторге от этого сокрушается. И он принимает его в свой круг. И любого того, кто не совершает греховных поступков, но сердце его не имеет вкуса. У него есть вкус к этим аскезам, но не к Кришне. Кришна не принимает его. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху останавливал кирту. Здесь есть люди, которые не преданы. Они пели, они в поту стоят. Как у нас, наверное, скачут прямо все в поту. Выбросит эмоции. Человек не молился, то есть не пытался доставить удовольствие Кришне. Он пытался словить экстаз сам. Потому что ему так тяжело здесь, так противно находиться, хоть в этом оторваться. Хоть здесь оторваться. Но на самом деле каждый ощущает, что на самом деле сейчас все это делает для удовольствия Кришны. И на самом деле Кришна доволен вот таким киртаном, чем он выше прыгнул и чем больше пота он пролил. Или он на самом деле доволен вот его молитвой, что он в это еще вложил все свое желание, он показал свое желание, как он хочет достигнуть Кришны. И как он хочет, чтобы Кришна занял его чистым прядом. Каждый раз можно это сделать. Каждый день делать это все глубже и глубже, серьезнее и серьезнее. Переживать это. И тогда человек реализовывается очень быстро. Очень. Он и делает это формально. Но многие привязаны к обетам, они думают, о, я еще ни разу там не нарушил ничего, никаких принципов. Вот в этом все суть. Кришна говорит, будхи, будхи-йога, его интересует разум, не интересует любовь к обетам. Поэтому он говорит, даже соблюдением строгих обетов, изучением вед, ритуальными невозможно. Если цель ваших обетов не Кришна и не чистая преданность, нет никакой цели. И вы в таком строгом соблюдении. Я вижу здесь много преданных, которые не медитируют на Кришне. Но строго соблюдают правила. Но не делают это для удовлетворения Кришны. Поэтому, когда Юдхиштхира отказался кричать, что погиб Ашватхама, сказал, я не буду этого кричать. Это подло, сказал Кришна. Он сказал, Кришна, это подло. Я кшатрия, как я могу таким подлым образом убить Драначарья? Что за чудо? Как? Я стану кричать только ради того, чтобы его, чтобы он деморализован был. Я закричу. Убили Ашватхаму, это же его сын, это самое слабое место для начала. Он так любит его. Если он узнает, что он не будет сражаться, у него силы не будет сражаться. Что вся сила это вот его любовь к своему сыну. Столько сил он ему придает. Он так отважен. Кришна сказал, вы его не победите. Кришна вознес его как самого выдающегося воина. Лучше армии. Он сказал, никому вас. Вы его не победите всей армии, этого одну личность не победите. Я вам говорю, сказал Кришна. Он так велик, что вы даже не представляете, какой великий его, этот Драначарья. Вы знаете, да, что Драначарья был сильнее Арджуны? А? Да. Арджуна не мог превзойти его. Кришна всегда ставит это положение духовного учителя выше. В любом случае. И когда Драначарья начал биться, все поняли, что Драначарью не победить. Даже целой армии. В одной из лекций один духовный учитель, я не помню, кто он рассказал, что Драначарья мог один Курукшетру выиграть. Если бы Кришна не было с той стороны, он бы один победил. Так он был велик вот в этом военном искусстве. Он был неуязвим. Поэтому, когда все увидели, что Драначарью не победить, и все стали думать, как это сделать, Кришна просто сразу, чтобы они не теряли время, сказал, вы его не победите. Но вы можете его победить каким образом? Если вы, ты, он сказал, Юдхиштхира, иди там при нем, закричи, что убит Ашватхама. И вы увидите, как он опустит руки и прекратит сражаться. И в этот момент вы у него стреляете. Убейте. Юдхиштхира посмотрел на Кришну. И это говоришь ты? Кришна? Я же кшатрия! Ты хочешь, чтобы я таким образом победил его? За кого ты меня принимаешь? Это называется привязанность. Привязанность к чему? К своему положению благородного рыцаря. Не привязанность к четкому указанию, желанию Кришны, а к привязанность к положению, благородству и всего остального, качественно. И они уже стали чем? Они стали материализмом. Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Он это сказал Арджуне. Но Юдхиштхира, все они должны были знать Бхагавад-гиту. Нет истины выше Кришны. Если Кришна говорит, то все, надо отбросить это сделать. Но Юдхиштхира, он воспринял Кришну как слова обычной личности. Хотя он не должен был так делать. Я сказал. Ты говоришь это мне? Ты! Ты думаешь, что я такой подлец, что я последую таким? Да лучше погибнуть в сражении. В честном бою даже погибнуть, но честно остаться кшатрией. Кшатрией. Я хотел быть кшатрией. Я отказался выполнить указание Кришны. Но Кришна сказал, хорошо, ты прославился. Ты прославился своей правдивостью. Так вообще, во всех трех мирах, я знаю, как правдолюбие. Но нет правды выше, чем я. Я Кришне говорю. Кришне не понимаю. Он сказал, да ты все не понял, я же тебе даже вообще. Это же слон. Он сказал, а при чем тут слон? Он сказал, ну ты не знаешь, я знаю. Если он сейчас драначарья услышит, что слон убит, он развернется в другую сторону побежит. Поэтому надо крикнуть. Убит Ашватхама, слон. Но ты должен так именно крикнуть. Я тебя прошу, крикни так. Убит Ашватхама, слон! И пришли слон. Ну тогда ладно. Но это правда? Да. И слон был убит, Ашватхама, слон был убит. Это надо просто объявить всем это. Что он был ведущим слоном, теперь и это может вдохновить воина. Поэтому я тебе говорю. Это проповедь, которая вдохновляет мою. И Юдхиштхира сказал, ну ладно. И он выехал и закричал. Убит Ашватхама! И как только он хотел крикнуть слово, Кришна затрубил свою праху. И никто не услышал последнего слова. Драначарьи сидели там, по-моему, сражаясь. Он услышал, убит Ашватхама. И черт его прямо сразу дернул. Он опустил руки, выронил оружие. Как? И в этот момент все стрелы, которые у него были. И все так жалко. Это же так жалко. Ну, конечно. Мальчик. Это да. Боже мой. Так возникают противоречия в головах неофитов, когда они видят, что происходит в Искон. Именно точно так же возникают эти противоречия. Они понимают, что Кришна, он наслаждается этой лилой. И он может ставить в разные ситуации. Мы никак не можем понять, что это лила Кришна. Это не его какая-то война тут. Он пришел и страдает, все проигрывает или что. Эх, опять не приняли нашу проповедь. А? Ой, книг мало распространили и бегать мечется там по Майпуру. Он наслаждается этим, поэтому он ставит всякие разные ситуации. Ну, вот так даже было. Потому что Кришна трансцендент. Поэтому Прабхупада здесь указывает, совершает трансцендентальное служение Господу. Оно трансцендентно, поэтому мы не можем понять, почему так. Так же, как Юдхиштхира, будучи такой великой личностью, умнее нас в тысячу раз. Он говорит, ты вообще что за тело? Что это у тебя за такой искон? Тут обманывать надо. Ну что ты? Сейчас мы закричим, слон там, ты что? Ну ладно, я крикну, если слон-то правда. И тут раз дудку начинает гудить. Никто ничего не слышит. Потому что Кришна хочет отдать свои силы. И все будет так, как он хочет. Он доведет до самой кульминации. До самого пика. Когда так будем стоять. И предадимся в этом состоянии. Потому что его задача, чтобы мы предались полностью. И если надо, чтобы мы вот так стояли, если мы хотим предаться, то нам поможет в таком смысле, чтобы мы предались. Кришна так он видит. Но все равно сработает его план. Даже если мы не поймем. Смотрите, как наш Бхагаван. Перехитрил тонкий бак. А это решил наврать. Ну что же? У него было желание врать, желание выделиться. Лично подумал. Там как раз в ближнем плане так это вот потребить его вранье. Что-то он врун такой у меня есть, план так. Оба, его вранье вот тут понадобится. И точно так же получилось. Как? Тонкие преданные, там у них химикаты выскочили из химического комбината, понимаешь. А мы тут на Байкале, у нас огромный санаторий на Байкале, преданные там. Живут, распространяют книги прямо на берегу Байкала. Прекрасные санатории у них на Байкале. Хотя у нас не было ни шиша, извиняюсь, дорого. И он сказал, они там будут отдыхать, в санатории, пусть едут в Улан-Удэ. Они даже работать не будут, они будут только лечиться и отдыхать. А мы будем ходить на санкиртану, у нас такая санкиртана прекрасная, мы будем все это делать. Но в Улан-Удэ этого еще никто не знал, что они живут в санатории на берегу Байкала. И что у нас прекрасные санкиртаны, об этом не знали даже санкиртанщики. И что сейчас приедут томские преданные наслаждаться и лечиться, и мы будем их содержать как минимум 4 полгода. 4 месяца или полгода, никто еще не знал. Заранее. Я сейчас думаю, смотрите, Кришна Трикалади. Понимаете, что произошло? И даже сейчас мы можем видеть, как Кришна заранее все это знал. Поэтому он. Заранее. Это сейчас только мы можем восхититься, что Кришна, он видит. Он Бог на самом деле. Он заранее знает то, чего мы даже не подозреваем. Сейчас мы можем сделать. Вот это вранье Бхагавана. Вот это Кришна. Как вам Байкал? Как санаторий? Кришна даже это смог использовать. Чтобы сразу принести всем благо. Хотел выпендриться, выпендрил. Хотели на халяву плюс на Байкале, пожалуйста. Иногда видите, да, тоже охотник. Проезжайте. И санаторий иногда видите. И Байкал. Кришна видит. И в то же он все устроил самым наилучшим образом. Предвидя на этой ситуации, Кришна знает все, что происходит. Прошлое, настоящее, будущее. Он все это знает. Удивительно. Если мы хотим ему предать. И поехали те, кто хотел предать Кришне. Что ты не хотел? Кришна все устроил. И Юдхиштхира, когда он отказался выполнить указания Кришны, вы помните, да, колесница его перестала летать. Он стал и опять же, именно за этот отказ он должен был увидеть Асхиту. Он тоже увидел Асхиту. Они просто так описывают эти события и показывают, что иногда мы привязаны к совсем другому положению. Эта деятельность трансцендентальна. Мы не можем ее говорить, что это ложь. Я слышу, как она говорит. Ну, Махарадж как-то вот он, по-моему, обманул. Он не может обманывать. Кришна не может обманывать. Потому что правда или обман, это со стороны материальной концепции может выглядеть так. Но со стороны трансцендентного положения это выглядит абсолютно. Что именно так надо будет говорить. И это приносит высшее благо. Каков Кришна? Принесет высшее благо. Все эти ситуации. Но каждый получает столько, насколько он предан. Поэтому Кришна сыграл эти миры, чтобы показать все эти миры. Оказалось, все. Отклонение, заблуждение, привязанность. Все. Пожалуйста, вопросы. перейти к обществу. О, сын Притхи, те, кто находят прибежище во мне, будь они даже низкого рождения, женщины, вайши, торговые сословия и шудры рабочих класс, могут достичь высших целей. Нет вопросов? Какой? Шримад Бхагавад Гита класс ки джай, Шри Прабхупада ки джай, Шри Нитай Гуру Хари ки джай, Гуру Парамананды Хари Бхагавад.